Глава 20. «Все-таки я не могу понять, как принц стал управляющим замка», спросила задумчиво после того, как мы расположились в соседней комнате для ужина. «Хобби у меня такое — наводить страх и ужас на слуг», хмыкнул ящер, совсем не аристократично вгрызаясь в пряные ребрышки неизвестного зверя. «Это я заметила», покивала с серьезным видом, накалывая на вилку маленькую запеченную картофелину. «И все же». «Можно не отвечать?» Уже не так весело вернул вопрос ящер. «Можно, но я ведь все равно узнаю». «Страшная ты женщина, Веля. Снова убеждаюсь, что это боги уберегли от женитьбы на тебе», пафосно заявил дракон, но сцену портила зажатая в руке ребрышко. «Я тебе рассказывал, что Дарин, мой прямой наследник, вмешался в наш обмен колкостями муж. Императору, естественно, это не нравилось». И он периодически намекал чешуйчатому на безалаберность. Иными словами, называл его балбесом, неспособным справиться не то что с герцогскими землями, а даже с одним единственным замком. Лорд Радкар психанул, гордо задрал нос и перебрался поближе к наследству. «Вовсе не поэтому», — возмутился ящер, но под насмешливым взглядом друга сдулся. «Если только самую малость. Основная причина в том, что я устал от светской жизни». Ты бы только знала, как досаждают многочисленные желающие затащить меня в постель. «Могу представить», — в голосе помимо воли прозвучало ехидство. «Действительно, очень сложно жить, когда к тебе постоянно пристают. То с непонятными намеками, то со странными предложениями, а то и вовсе с поцелуями». «Извиняться не буду», — пробурчал Дарин, бросив на меня обиженный взгляд. «И вообще, злая ты. Я тут душу изливаю, между прочим». Жалуюсь на меркантильных барышень и мечтаю о большой и чистой любви с какой-нибудь ведьмочкой. А вы? Уйду я от вас. Невесту искать. Удачи. Кстати, я предупредила весь свой ковен, чтобы не думали пускать драконов на пороги замков. Пока не разберемся с теневиками и не установим правила, никакого воровства девушек. Верховная, ты мне категорически перестаешь нравиться. Какие еще правила? Закрепленные новым договором о сотрудничестве. Но об этом я буду говорить с мудрейшим. «Друг, ты попал. Не заметишь, как станешь подкаблучником. А сядешь дома, будешь нянчить мелких блондинистых ведьмочек и с ностальгией вспоминать наши холостяцкие будни». «Я не против», — улыбнулся Ритан, бросив на меня жаркий взгляд. «Ой, весь аппетит испортили», — пробурчал дракон, затем подхватил блюдо с мясом и направился на выход. «Все, ушел. На всякий случай напоминаю, завтра большой совет». «Спасибо!» – крикнула я вдогонку ящеру и снова вернулась к вкусной еде, стараясь не коситься на мужа. «Так что там за новый договор с драконами?» «Я решила пересмотреть наши взаимоотношения с соседями. Ведьмы долго жили особняком, невольно став слугами теневого князя. Пора менять сложившиеся традиции. Миру нужны наши знания и умения. А нам нужен мир». «Звучит как хороший план по захвату». «А в этом что-то есть», – задорно рассмеялась я, но затем нахмурилась. «Это не мои слова, Эритан. После сражения с Верховной я встретила кое-кого. Помнишь старую ведьму из городка на окраине Империи? Это была темнейшая мать». «Ваша богиня?» «Богиня, первая ведьма, хранительница силы. У нее много имен». «Зачем она явилась? Чего хотела от тебя?» – напрягся супруг, подавшись вперед. «Чтобы я изменила текущий уклад. Ведьмам пора занять достойное место». «Чем я могу помочь?» «Просто будь рядом. Мне этого достаточно», произнесла смущенно, рассматривая содержимое своей тарелки. «Буду. Всегда», твердо произнес мой личный маг света, и это прозвучало, как клятва. Дальше ужин прошел за уютной беседой. Эритан рассказывал веселые истории о своем детстве, травил студенческие байки и всячески меня смешил. Затем пришло время отправляться ко сну. Пока я принимала душ, служанки перестелили постель. Вернувшись в комнату с чуть влажными волосами, рассыпавшимися по спине тяжелыми кольцами, я застала мужа за чтением какого-то свитка, судя по печати, от императора. «Что-то случилось?» «Дядя просит поблагодарить тебя за снятие проклятия. Некромант и его помощница вернули силы 34 магам. Такого количества обладателей светлого дара империя еще не видела». «А ты?» – задала я вопрос, который все это время оттягивала. После того, как дар меня покинул, я задавалась вопросом, что с ним стало, Ушел в небытие, дожидаясь рождения нового мага, или же вернулся к законному владельцу? Магия вернулась. Вся. «Слава темнейшей матери!» – выдохнула я счастливо и, подавшись навстречу супругу, крепко его обняла. «Неужели тебя так тяготил наш обмен силами?» – спросил Ритан куда-то мне в макушку. «Что?» – удивленно переспросила я. «Нет, конечно, я просто рада, что магия к тебе вернулась». «Значит, ты не против продолжить традицию обмена без обмена?» Хитро спросил этот белобрысый жук, и я, наконец, поняла, к чему он клонит. «Ну, я даже не знаю», – протянула задумчиво и ойкнула, почувствовав, как меня слегка хлопнули ладонью пониже спины. «Дорогой супруг, как вам не стыдно заниматься рукоприкладством?» «Не стыдно. С вами, дорогая супруга, мне хочется заниматься рукоприкладством, губоприкладством, телоприкладством и всеми другими видами прикладывания». «Мне нравится ход ваших мыслей», – прошептала я тихо и сама потянулась за законным поцелуем. Пальцы скользили по шелковистым волосам, лаская и притягивая еще ближе. Прикосновение горячих рук, твердость мужского тела, знакомая сладость. Казалось, что не было этих прошедших 10 лет. Словно мы только-только расстались после упоительной близости, а теперь собирались снова нырнуть в омут удовольствия, познавая друг друга. Рядом с Ританом мысли покидали голову. Я могла только чувствовать, наслаждаться и таять. Терять себя в жарком шепоте и умирать от желания прикоснуться. Чувствовать родной запах, стонать любимое имя и понимать. Вот оно, счастье. Вредное, иногда ехидное, с задумчивыми янтарными глазами и хмурой складкой между бровей, с мягкими губами и пробирающим голосом. Медовая нежность, солнечное тепло и ягодный аромат. Я проснулась на рассвете. Некоторое время лежала и любовалась лицом мужа, расслабленным, с чуть подрагивающими уголками губ. Ритану снилось что-то хорошее. Тяжелая рука бережно обнимала меня, согревая и оберегая. Прижавшись губами к смуглой коже на шее, я запечатала на ней короткий поцелуй. Сдержала желание прихватить зубами, чтобы разбудить супруга для еще одного раунда воссоединения. Пусть спит. Ему нужно восстанавливаться после 2 тяжелых проклятий. Выбравшись из теплого гнездышка, я поплелась в ванную комнату. Под упругими струями воды в голове начал всплывать разговор с темнейшей матерью. То, что повергло в шок и о чем я не могла никому рассказать. «Ведьмам пора вернуться в империю, дочка. Природные магические потоки достаточно ослабли. Этого хватило, чтобы зараза не распространилась». «О чем вы? Какая зараза?» «Ты ведь не слышала о древе мира. Эти знания стерлись со страниц истории». Примечание. «Древо мира» – магический живой артефакт, упоминаемый в книге «Ловушка на демона» Ирины Эльбы и Татьяны Осинской. Конец примечания. «Не осталось даже сказок и легенд, но я расскажу тебе великую тайну. Одну из многих, девочка. Наш мир – лишь один из множества. Яркий драгоценный камень, искусно нанизанный на ось мироздания. Древо выступает в роли связующей нити. Прорастая сквозь пространство и время, оно плотно переплетается с другими мирами, обмениваясь силой и энергией. Но оберегает их от слияния, чтобы не допустить случайного поглощения друг друга. Древо – это живой страж, бережно охраняющий гармонию Вселенной. К несчастью, иногда древо болеет, и его защитное поле начинает таять. В эти мгновения возникают разрывы, через которые проникают различные угрозы. Где-то инфернальные паразиты, а где-то темная энергия. Я помню тот день, когда защитная материя между мирами лопнула, и к нам потекла теневая магия. Жуткая, чужеродная, пугающая. Вначале тонкие ручейки отравляли все вокруг разрыва. Затем поток становился все больше и больше, пока не забурлили полноводные реки. Они вливались в магические потоки, уродовали их, пожирали. Сестры пытались остановить изменения, но наших сил не хватило. Тогда мы приняли решение уйти. Без нас природные источники забивались остаточными эманациями и переставали фонтанировать силой. Такой поступок позволил замедлить распространение скверны. Но лишь замедлить. Она расползалась по земле, меняя не только магию, но и окружающий мир. Проникала в растения и животных, создавая жутких тварей. Первые теневики были иными. Они легко скользили в тенях, были невосприимчивы к магии и бессмертны. Непобедимое войско тьмы. Мы месяцами ставили опыты, стараясь найти слабые места тварей, пока в голову не пришла идея. Добавить теневикам материальности. Мы, ведьмы, всегда работали с миром духов, подчиняли себе, вселяли в предметы. Умели превращать эманации в материальные проявления. Так и решили поступить, вместо обычных фамильяров, призывая теневых тварей и привязывая к себе. Я знала другую историю. Ведьмы сделали теневиков своими фамильярами в качестве жеста доброй воли и признания власти теневого князя. Выходило, что нас намеренно обманывали, стерли истинную историю, подменяя альтернативной. Теневики связаны друг с другом. Стоит повлиять на одного, и отголоски почувствуют все. Поэтому мы действовали осторожно. С каждым новым поколением твари теней теряли связь с чуждым нам миром, утрачивая возможность ходить с тенями. Это проявлялось не у всех, но у большинства. Этим мы обезопасили некоторую часть населения. Нас называли предательницами и подстилками теневого князя, а мы были спасительницами. Но с князем действительно дружили. Он не тот, за кого себя выдает. Однажды ты увидишь его истинное лицо и все поймешь. Когда придет время. «Проклятие светлых магов. Ваших рук дело?» — спросила я прямо, глядя в белесые глаза. «Да. Еще один шаг на пути к уничтожению теневиков. Это было не проклятие, а дар. Мы связали две магии, темную и светлую, и пустили по отравленным потокам. Светлые маги действительно теряли силу, но она не уходила в небытие. Все это время свет выжигал скверну, подпитываясь от своих носителей. Поэтому они оставались без магии. Поэтому тени не расползлись дальше границы. Мы все предусмотрели. Когда пришло время, показали тебе проклятие. Ты оправдала наши ожидания, дочка. Все сделала правильно». «Милолика сказала, что меня выбрали. Это были вы?» «Да, я. Среди всех девочек, в ком пробудилась магия ведьм, ты подходила больше всего. Дитя двух миров, сильная ведьма. Ты станешь символом новой эпохи». «Что с Дариной? Где сейчас дочь Милолики?» «Она ключ, только пока сама не знает об этом. А где? Ты найдешь ее и без моей помощи». «Почему мы?» – задала я последний вопрос. «Потому что только вы исправитесь». Мягко улыбнулась темнейшая мать, а затем ушла, оставляя меня с множеством вопросов без ответа. «Доброе утро, жена моя». «Очень доброе, муж мой», — широко улыбнулась я, выплывая из ванной и тут же попадая в крепкие объятия. «Как ты себя чувствуешь?» «Как самая счастливая женщина на свете». «Это радует», — улыбнулся Ритан, целуя меня в макушку. «А чего встала в такую рань?» «У меня было желание еще поваляться, но...» Я вздохнула и сильнее прижалась к своему магу. «Сегодня все решится, да?» «Да, дальше тянуть не имеет смысла». «Мне страшно. Очень-очень страшно узнать, чем закончится этот день». «Чем бы он ни закончился, мы будем вместе». «Будем. Я сделаю все возможное, чтобы мое новоприобретенное счастье не пострадало, чтобы никто не пострадал. Хватит смертей. Пришло время сражаться за жизнь». Большой совет состоялся на территории империи. Здесь присутствовали представители всех земель. Никто не пожелал остаться в стороне от общей проблемы, даже если она долетала до отдаленных королевств лишь слухами. Стоя под руку с мужем, я хмуро разглядывала поредевший императорский совет. Сколько же предателей было в кругу Володара Великого. Сильнее всего по нему ударила измена младшего брата. Лорд Бройт оказался пособником Милолики. Когда начали всплывать их темные делишки, советника смахнули с игральной доски, как и другие пешки. «Теперь точно все. твердым голосом произнес император. «Вы и так знаете, для чего мы собрались, так что опустим формальности. Здесь и сейчас я жду от вас одного. Ответа на вопрос, пойдете ли вы на врага под объединенным знаменем?» «Пойдем», — кивнул мудрейший, щуря свои гипнотические глаза. «Драконы на себе ощутили столкновение с теневиками. Пришло время дать отпор». Следом за ящером согласие стали выражать остальные представители людей и нелюдей. Без сомнений, без раздумий. Это радовало. «А что с ведьмами?» – спросил один из сильфов, обводя помещение надменным взглядом. «Не вижу ни одну из них на этом совете. Я так понимаю, они на стороне врага?» «Посмотрите внимательнее, достопочтенный хрустальнокрылый», – ехидненько так протянул мудрейший. «Среди нас не просто ведьма. Это ненаследная принцесса драконов, супруга лорда Трена, верховная Ковина, Велимира Малахитовая». «Вот же родственничек!» Бросив на него недовольный взгляд, ведь мстит же из-за подсунутого договора, я сделала несколько шагов вперед, впрочем, не отпуская руки мужа. Вместо привычного наряда ведьм – красивое золотое платье. Вместо скромно опущенных глаз – вызов всем, кто посмел в нас сомневаться. «Приветствую собравшихся. Спасибо, Айро Хрустальнокрылый, за ваше беспокойство. Не каждый способен вспомнить о соседе в столь смутное время». Сильф понял мою насмешку, но извиняться не спешил. Для всех ведьмы являлись предательницами. Если верить темнейшей матери, мы сами создавали подобную репутацию долгие десятилетия, чтобы сохранить этот мир. Но вы, уважаемые собравшиеся, об этом не узнаете. «Значит, вы выступите на стороне объединенной армии?» – снова уточнил мужчина. «Более того, на ведьмах лежит важная часть нашего плана», – вместо меня ответил император. «Именно их нежные руки создадут щиты для первой волны». «Первая волна – самая важная. Можно ли ее доверять тем, кто был на стороне врага?» – не сдавался Сильф. «Ведьмы не единственные, кто поддержал теневого князя. И среди вашего народа имелись предатели». Теперь за меня ответил муж. Я прочувствовал это на себе. Айро опустил голову, признавая вину своего народа. «Мы все понесли невосполнимые потери, а теперь должны довериться друг другу и рискнуть, иначе не выстоим». «Не скажу, что меня радует перспектива довериться врагу, но мы постараемся». Наконец сдался Сильф, демонстративно не глядя в мою сторону. «Еще вопросы, предложения или сомнения?» – уточнил Володар, обводя собравшихся тяжелым взглядом. «Если нет, тогда приступим к обсуждению плана. Мои стратеги бились всю ночь над созданием идеальной комбинации. Ознакомьтесь, и если у кого-то будут возражения, мы их обязательно обсудим». Возражений не последовало. Было несколько уточнений и дельных предложений, но в целом план нападения одобрили единогласно. Люди и нелюди отправились порталами по своим владениям готовиться к финальному сражению. На рассвете на границе должны были открыться порталы из всех точек нашего мира и затрепетать знамена объединенной армии. Обратный отсчет начался.